Часть четвертая. Соловей. Соловей! В лесной дом влетел смерть, взлохмаченный и запыхавшийся. Княжич недобитый вернулся. «Чего орешь?» — отозвался один из лесовиков, бережно подклеивающий перышки к березовой стреле. «Не добили, добьем». «Так он не калека больше». Смерть ухватил со стола кувшин с ягодным варом и жадно отхлебнул. «Вот как?» Вожак лесных разбойников наконец-то изволил повернуться к вестнику. «Толком, — говорит четверяк. — Я и говорю. Вернулся, на своих ногах прыгает. Видели его наши. Что будет, Соловей?» «Да ничего», — спокойно ответил тот. «Вот если бы отец его или кто из братьев. Да с войском княжьим. Тогда б нам пришлось уйти на время, пока им по буреломам шастать не надоест. А этот мальчишка, верно сказано, добьем, если понадобится. Да только зачем? Была у нас сотня русов, по тракту туда-сюда ездить, комаров кормить. Теперь будет сотня и один. Ой, страшно!» Разбойники загоготали. «Ты мне лучше скажи, что с дичью нашей? Едет кто?» «Едут». Четверяк уселся на скамью, выдохнул. Слова вожака его явно успокоили. 6 вазов, при них 4 стражи. Ну и самих купеческих около десятка. Груз, говорят, тяжелый.